После попытки изготовления нового боевого амулета, который в этот раз примет форму перстня, а то у меня уже имеются браслеты и на правой, и на левой руке, надо разведать ближайшие подходы к постоялому двору, дабы суметь незаметно отойти ближе к утру всей нашей группой. И последним делом стоит незаметно подложить записку кучеру дилижанса, который по совместительству является главным среди его охраны. Спрятавшись ото всех в банном помещении, куда до утра точно никто заглядывать не будет, занялся боевым амулетом. Перстней делать мне пока не приходилось, потому долго подбирал удобную форму и размышлял над дизайном. Для себя же стараюсь как-никак, стоит заметить, даже сильные маги предпочитают при первой возможности использовать амулеты, ибо они действуют гораздо быстрее, чем происходит формирование сложных плетений разумом. А бить грубо формованной силой малоэффективно. К примеру, одно и то же плетение в амулете и разуме мага будут различаться эффективностью до двух раз, понятно в чью пользу. Если амулет действует практически мгновенно, получив мысленную команду, то на умственное воссоздание работоспособной магимы и наполнение ее силой могут уйти несколько секунд. Чем сложнее плетение в магиме и чем насыщеннее она сама, тем больше уходит времени на ее мысленное воссоздание. К примеру, я воспроизвожу магиму щита силы только за 8 секунд, причем со своей практически идеальной памятью. Хорошо, хоть его не требуется создавать каждую минуту, сделал один раз, и поддерживай, пока хватает энергии в ауре или пока не слетит. Аналогично поступают и другие сильные маги, ибо собственным щитом гораздо легче управлять, в отличие от встроенного в амулет и работающего автоматически. В бою автоматика не очень полезна, так как щит силы по-разному воздействует на различные поражающие факторы, и за универсальность приходится платить сильным падением эффективности. А вот все боевые магимы обычно стараются закрепить в материальных носителях. Другое дело, не каждый маг способен сделать качественный амулет. Там помимо самой магии требуются навыки обработки драгоценных камней, металлов и прочих материалов. Да и сами камни с металлами крайне необходимы, но они под ногами на дороге не валяются. Потому-то сам по себе маг здесь считается плохим бойцом, не способным на что-либо существенное без команды поддержки из воинов. Другое дело, если у мага имеется набор хороших боевых амулетов, тогда он один способен легко противостоять целой команде воинов, лишенных магической поддержки. Вот такая непростая ситуация, из которой вытекает целая река разнообразных тактических раскладов на полях сражения и в местах локальных стычек. Перстень-амулет отнял у меня немало ночного времени, и полностью я им доволен не был. Над управляющими плетениями в металле еще работать и работать. Придется осваивать собственное производство микроскопических каналов, причем с различными покрытиями, иначе конструкции получаются слишком громоздкими и требуют много редкого истинного серебра. Для варианта изысканного женского браслета такое расточительство еще можно как-то понять, а вот для малозаметного мужского перстня уже нет. Потому, скрипя сердце, пришлось по-живому резать собственные планы, выкидывать все полезные дополнения, создавая только минимально необходимый функционал. Впрочем, когда появится лишнее время, обязательно переделаю. Дальнейшее оказалось куда проще. Кучер и другие наемники спали прямо в зале харчевни. Не составило труда пройти невидимка и сунуть ему в карман две сложенных вместе бумажки, одна из которых была банковским векселем на 100 золотых, а другая – записка с предупреждением об опасности и инструкцией, как нужно действовать, дабы ее избежать, а заодно немного помочь мне. Округу разведать тоже просто. Посмотрел на карту, пробежался немного туда, немного сюда, воспользовался имеющимися магическими средствами. Людей и крупных животных поблизости от постоялого двора радар не нашел, зато я узнал об еще одной его особенности. Как оказалось, он способен обнаруживать скрытую магию, а именно, сигнальные сети, раскинувшиеся на пару километров вокруг. Очень непростым оказался хозяин этого постоялого двора, раз расщедрился на соответствующий амулет и заплатил за работу мага. Причем работал профессионал. Своим магическим зрением я сумел что-то заметить только благодаря картинке с радара. Без нее сразу же вляпался бы, встревожив охрану постоялого двора. Сеть оказалась многофункциональной, но повредить ее работу для меня не составляло большого труда. Вариантов масса. Самый простой – вернуться в дом и найти главный амулет. Вариант чуть сложнее – оборвать и перемкнуть сигнальные линии. Здесь нет специальной защиты от подобного вмешательства, Создатели явно положились на скрытность системы. Только вот сейчас нельзя ничего повреждать, требуется сделать вид, что действовали свои люди, хорошо знающие, как обойти или временно отключить сигнализацию. Вспомнив о трофейном воровском амулете, решил выяснить, сможет ли он мне чем-либо помочь. Нацепив неприметный браслет на руку, двинулся в сторону ближайшего датчика присутствия посторонних объектов сигнальной сети, внимательно наблюдая за потоками энергии в ее каналах. Шаг, еще шаг, вот невидимый глазу датчик в паре метров от моей ноги. В каналах сообщений уже должен появиться сигнал, совсем слабый и не способный привести к срабатыванию сигнализации, но он обязательно должен быть. Само плетение этой сети мне знакомо, и как она должна работать, я хорошо знаю. Датчик присутствия здесь весьма надежен. В том тексте, который мне некогда пришлось изучать, про него говорилось следующее. Известными методами обмануть невозможно, в случае необходимости дистанционно перемыкайте сигнальные каналы с последующей изоляцией датчика. Но сейчас он почему-то не реагирует, причем я даже не могу понять почему. От воровского амулета во все стороны метра на два волнами растекается едва заметный магическому взору муар. Он забирает у меня совсем мало силы, но ее хватает для полной нейтрализации датчика. Подошел вплотную, наблюдая полное отсутствие какой-либо реакции, затем прошел еще дальше, к следующему датчику, и там обнаружилась аналогичная картина. Потоптавшись на третьем, окончательно убедился, все теперь пойдет по моему плану, пора возвращаться и будить девушек. С воровским браслетом требуется непременно разобраться, причем чем скорее, тем лучше, ибо одним своим существованием он полностью дискредитирует идею охранных систем, основанных на магическом принципе. Быстро собираемся и выходим через окно, с той стороны приставлена лестница, шепотом сказал разбуженным девушкам. Старайтесь не шуметь и не оставлять заметных следов на земле внизу. Пока девушки спускались вниз, я создавал в комнате следы поспешного обыска и волочения бесчувственных тел. Следы, не очень бросающиеся в глаза, которые только для понимающего человека что-то могут рассказать. Думаю, именно такой человек тут обязательно найдется сегодняшним утром, когда пропажу станут активно искать. Затем сам спустился вниз и там тоже поработал над правильными следами. Через обнаруженную во время разведки небольшую дыру в заборе мы тихо выбрались за ограду и, идя след в след, спешно удалились в лес, так и не потревожив магической сигнальной системы. Небо на востоке уже заметно посветлело, до рассвета оставалось не больше получаса, потому сейчас требовалось поспешить, дабы убраться подальше от того места, где нас станут искать. Я без остановок гнал девушек по лесу до самого полудня, нередко подталкивая их в спину. Первой двигалась Ладия, точно выполняя все мои команды. Несмотря на свое аристократическое происхождение, дикие леса не стали для нее терроинкогнитой. Как выяснилось позже, она часто сопровождала своего отца во время охоты, потому-то знает, как себя правильно вести в подобной глуши. Но при этом я иногда чувствовал исходящий от нее страх встретить опасного зверя, хоть у нее на руке и притаился боевой браслет, а на пальце перстень со щитом. Не привыкла еще девушка к оружию, придающему уверенности. Зверье, естественно, здесь встречалось и даже такое, которое бы не побрезговало перекусить вкусной человеченкой, если представится такая возможность, но против моего ментального давления оно ничего не могло поделать. Зато у лесной охотницы Алли дыхалка оказалась слабовата, из-за нее часто приходилось сбрасывать темп, чтобы она немного отдохнула. Когда мне это надоело, незаметно достал из пространственного кармана существенно повышающий выносливость эликсир и, не сбавляя темпа ходьбы, передал его ей. «Что это?» – удивленно спросила она. «Эликсир», – ответил ей, легонько подталкивая девушку в спину, чтобы она не останавливалась. «Разве ты не видишь описание предмета?» «Нет». Она на ходу помотала головой, едва не сбившись с шага. «У меня слишком слабое распознавание вещей. Его ведь требуется изучать отдельно, беря уроки у специальных учителей или приобретая каталоги, но это еще дороже. О такой особенности игровой механики я прежде даже не подозревал. Выходит, видеть описание предметов тут могут не все. Потому-то аукционный каталог и продавался за двадцатку золота. По нему многое можно опознать, несмотря на крайне скудное описание внешнего вида большинства предметов и совсем редкие картинки. С картами, похоже, ситуация полностью аналогична. За любую полезную информацию требуется платить деньгами или опытом, что, впрочем, тут одно и то же. Только теперь становились понятны слова Петруша, которые он сказал, передавая мне перстень-определитель. Действительно чистейший чит, сплошное нарушение экономики и многого другого. А если предмет понятен сам по себе, в качестве проверки протянул ей охотничий нож из стали, доставшийся мне трофеем от бандитов. «Здесь видишь?» – спросил ее, когда она взяла его в руку и рассмотрела, чуть не споткнувшись при этом о ближайший корень. «Вижу», – через некоторое время отозвалась она. «Стальной охотничий нож – предмет простой, хотя и редкий, обладающий повышенной прочностью. Возможно, в нем есть магия, но об этом мне система не пишет». «Нет в нем магии», – ответил ей, доставая из сумки еще и подходящие к тому ножу кожаные ножны, где магия как раз была. Слабая и предназначенная лишь для очистки лезвия от крови с одновременной заточкой режущей кромки, дополнительно обеспечивающая защиту от коррозии. Подобные ножны, кстати, стоили существенно дороже того стального ножа. А тут, протянул их ей, кожаные ножны, судя по краткости описания, явно непростые, сказала девушка, пожав плечами. Оставь их и нож себе, пригодится, сильно обрадовал ее таким подарком. Если описание изменится, дай мне знать, и выпей немедленно эликсир, ты нас серьезно тормозишь. А как его открыть? Спросила она, чуть не упав, зацепившись ногой за очередное выступающее из земли корневище. Пришлось ее ловить за руку. Тоже мне лесная охотница, про себя успел подумать я с некоторым злорадством. Придется тебя гонять и гонять, пока ноги сами не станут держать тропу без помощи глаз и головы. Ты никогда не видела молочных пакетов такой формы? Спросил ее, поставив на ноги и подтолкнув вперед. Оторви зубами любой угол и пей, пакет потом выбросишь. Эликсиры собственного приготовления я фасовал в пирамидальные бумажные пакеты, когда-то давно так продавали молоко. Бумага, естественно, обрабатывалась алхимическим способом и укреплялась простейшим плетением, потому не промокала и имела высокую прочность, пока пакеты из нее были целыми. После разрушения целостности и использования содержимого они в течение пары минут превращались в мельчайшую пыль. Другие алхимики продавали свои зелья в многоразовой стеклянной таре, но она не отличалась надежностью и особым удобством. Игроки могли приобретать специальные фляги из обычного серебра, куда переливали содержимое стеклянных флаконов. Мне же треугольные одноразовые пакеты казались практически идеальным решением. Убедившись в отсутствии преследователей, да и вообще кого-либо из людей поблизости, скомандовал привал. Пора перекусить, а потом можно заняться тренировкой личного состава, дабы у него в голове не заводились всякие посторонние мысли. Алли опять смотрит с большим любопытством в мою сторону, несмотря на сильную усталость. Ладья выглядит получше, но ей тоже явно не терпится задать мне несколько каверзных вопросов. Первый и самый главный – зачем я их так сильно гнал и почему нельзя было продолжить путь на дилижансе? Врать не хотелось, а говорить правду пока тоже не стоило. Ни к чему им знать о том, ради чего все это было устроено. Вот денька через три, когда немного окрепнут, кое-что расскажу. Пока девушки уничтожали съестные припасы и тихо говорили друг с другом, я приготовил для нас тренировочное оружие. Три самых обычных палки, из которых получились легкие посохи. Итак, гляжу, вы уже немного отдохнули, потому пора вновь заняться делом. Я обвел взглядом недоумевающих дев, в их глазах застыл немой вопрос. Держите эликсиры и ваше новое оружие, кинул к их ногам посохи и пакеты с зельями. Активные амулеты снять, сейчас они будут только мешать. Подождав, пока принятые ими эликсиры дадут нужный эффект, скомандовал подъем и предложил нападать на меня вдвоем, при этом ни в чем себе не отказывая, то есть бить в полную силу и по любым местам. Пусть попробуют достать, я поначалу даже отвечать не стану. Зато потом. Потом для девушек начался первый, самый легкий круг ада. Во-первых, эликсиры я им выдал весьма специфические. Те самые, благодаря которым развивал свою силу и выносливость, пребывая в гостях у вампира. Есть у них одно особенное свойство – после кратковременного прилива бодрости и сил приходят крайне неприятные болевые ощущения, а избавиться от них можно только активными действиями, причем с постоянным ростом скорости и интенсивности движений. Эффект длится не меньше 3 часов. Во-вторых, для приличия пропустив через аурный щит пару несильных ударов, я сам пошел в атаку, начав совершать преступление, классифицируемое законом как нанесение легких побоев. Естественно, старался попасть по мягким местам, обычно начинающимся у людей чуть ниже спины, показывая тем самым, как опасно подставляться. Примерно через час после начала избиения такое дело дало нужный эффект, девушки хорошо разозлились и стали атаковать меня, прикладывая не только одну физическую силу, но и движение ауры. Опять пришлось изредка пропускать отдельные удары, дабы не показать собственной неуязвимости и подкрепить азарт. Когда действие эликсиров закончилось, я остановил тренировку, просто выбив посохи из рук девушек. «Ой, а я уже, оказывается, 12-е», тихо пискнула Аллия и повалилась на землю, временно лишившись всех чувств. Ладья же оказалась гораздо крепче, несмотря на то, что доставалось ей от меня почти в 3 раза больше ударов, чем Алли. Она просто легла на землю и закрыла глаза. Я же посмотрел ее характеристики своим перстнем и обнаружил прибавку 2 уровней и появление слабого щита ауры, полностью отсутствовавшего раньше. Пока девушки лежали, восстанавливая силы, незаметно вливал в них жизненную силу, полностью убирая последствия тренировки с их прелестных тел. Но с их стороны особой благодарности за заботу не будет, ибо после часового отдыха я выдам им очередную порцию эликсиров и продолжу целенаправленное избиение. Времени у нас мало, а сделать предстоит много. А откуда вы узнали о такой возможности поднять уровень аж на 14 единиц за один день? Несмотря на все предыдущие, Аллия еще находила в себе силы на всякие вопросы, полулежа на земле около небольшого костра и внимательно разглядывая меня заинтересованным взглядом. О таком ведь даже на форуме зазнайки не хвастаются. Известный дневной максимум, 2 уровня, да и то лишь до 10-го, а потом один в пару дней при максимальном напряжении сил на тренировке у местных наставников. И ведь даже если написать, никто не поверит, скажут, за деньги свитки купила. Эх, тяжело вздохнула она в конце фразы. «Потому и не надо никуда ничего писать», — ответил ей, подбрасывая пару сухих веток в огонь. «Я предупреждал о необходимости молчания, если хочешь быть рядом. Если не можешь так, тебе придется прятаться в других королевствах или на островах. Здесь за тобой будут охотиться как на дикого зверя, дабы попытаться выйти на меня. Поняла теперь, куда попала?» «Поняла, поняла», — грустно сказала она, попытавшись принять более удобную позу. «Вы совсем не тот, кем выглядите. Откуда-то постоянно достаете новые вещи, только не надо говорить, что из той большой сумки. Я заметила, их еще вчерашним вечером там не было, даже еды, которую мы за сегодняшний день съели. Играете с нами, как сытая кошка с глупыми мышками, умышленно подставляясь под удары, а ведь ладья должна быть не очень слабее вас. Кто же вы?» А девочка на редкость наблюдательна и сообразительна, про себя заметил я, теперь бы направить ее внимание в нужную сторону. «Что ты станешь делать, узнав, кто я такой на самом деле?» Задал ей неожиданный встречный вопрос, заставив уйти в себя. «Не знаю», после долгой паузы ответила она. «Наверное, захочу стать такой же, как вы. И даже не спросишь, какую цену придется заплатить». Я лишь покачал головой в ответ на озвученное девушкой желание. «Очень дорого», она подняла свой взгляд. «Неужели и здесь все решают только деньги?» «Нет», я опять покачал головой, «деньгами тут не поможешь, придется платить жизнью». «Вы еще скажите, бессмертной душой», фыркнула она. «Угадала». Тихо рассмеялся я в ответ на такой забавный пассаж. «А если серьезно?» Сильно нахмурилась Аллия. Мой ответ ее явно не удовлетворил. «А если серьезно, то, единожды умерев тут, возродиться через несколько часов, как все прочие игроки, не получится», сказал ей, придав голосу твердости. «Никакого бессмертия, как и у местных жителей». И, внутренне вообще закаменев, продолжил. «Более того, после смерти тут, реальное тело навсегда превратится в овощ. Как тебе такая цена? Невероятно!» — воскликнула девушка. «На такое я и вправду не соглашусь, особенно если начинать обязательно с нулевого уровня и без денег». «Именно так», — кивком подтвердил верность ее догадки, добавив немного отредактированной правды про себя. «Из одежды только рюкзак с едой на 10 дней, из оружия хороший нож, а самый маленький монстр, обитающий поблизости, будет 100-го уровня. И ко всему прочему, в реал выхода тоже нет. Сумеешь выжить, обретешь редкую профессию, а может и не одну. В русской рулетке с одним пропуском в барабане и то больше шансов». Опять воскликнула она, посмотрев на меня как на настоящее привидение. «А хоть какая профессия-то?» «Контрабандист», — тихо ответил ей. «Мм», — замялась она, пытаясь что-то припомнить. «А вообще такая профессия разве здесь есть?» — удивленно спросила она через некоторое время. «Я когда начинала игру, Специально все про ночников узнавала. Воры есть, бандиты и разбойники тоже, пираты, само собой. А вот про контрабандистов впервые слышу. Они только в старых легендах пару раз упоминаются. Видимо, не зря упоминаются, ответив, подмигнул ей. Укладывайся спать, завтра продолжим тренировки. Когда девушки уснули, я занялся модернизацией их тел. Если сказать честно, ни одна, ни другая не вписывалась в мой личный эталон женской красоты. Девушки обладали той самой модельной внешностью, а по мне, самой обычной худобой. Все вроде бы выглядят вполне пристойно, но чего-то явно не хватает. Пусть другие говорят, идеал недостижим. Реальная жизнь состоит из компромиссов. И для них это действительно так, а у меня есть магия жизни. Потому мне не составит большого труда сделать этих двух красавиц еще прекраснее. Мое вмешательство поможет им стать значительно сильнее, без порчи женственных фигур бугрящимися мышцами. К сожалению, воздействием со стороны невозможно развить ауру и увеличить жизненную силу. Для этого девушкам предстоит много тренироваться. Я способен лишь ускорить прогресс своими эликсирами и крепкой палкой. Но на ночь имелись и другие планы. За прошедший день удалось завершить пересчет нескольких плетений из воровского перстня. Сложная составная магема обеспечивала иллюзорное сокрытие его от постороннего внимания. Она могла сделать перстень невидимым или же придать ему любой заданный владельцем внешний вид. Я занялся ею в первую очередь из-за удобства отделения от всего прочего магического наполнения перстня. Чтобы создавать свои собственные компактные плетения в микроскопических каналах, требуется разобраться с уже готовыми конструкциями, и она идеально подходила для изучения. Пересчет завершился, но еще требовалось как-то научиться создавать каналы в металле, да еще с внутренними покрытиями. Не зря же я столько денег выбросил на аукционе для приобретения дневников забытых мастеров, там вполне могли найтись нужные мне сведения. Ага, нашлись. Перед самым рассветом один из последних дневников принес ценную информацию. Зато ненужной в данное время оказалась масса. Все действительно ценные. Как правильно обрабатывать металлы, начиная от меди, кончая адамантом, несколько интересных алхимических рецептов, это действительно могло мне вскоре пригодиться. Но что делать со знаниями по эстетическому садоводству, строительству парусных кораблей, проектированию средневековых укреплений, обустройству глубоких рудных шахт и всему подобному? Буду считать, лишних знаний не бывает, когда-либо что-то да пригодится. Дневник амулетного мастера, откуда я почерпнул нужную мне технологию, оказался полон сюрпризов. В нем имелись не только готовые процессы, но и описание многочисленных экспериментов, большинство которых заканчивались неудачно. Однако, если хорошенько подумать, некоторые из них стоило бы повторить. К примеру, неизвестному мастеру пришла мысль сделать специальный амулет для автоматизации создания тех же самых микроскопических каналов, ибо работа с ними крайне кропотлива и отнимает много времени. Но у мастера в итоге ничего не получилось, он так и не смог договориться с магами, которым хотел заказать разработку нужных плетений. Вернее, маги за его работу брались, благо заказчик мог хорошо заплатить, но у них в итоге ничего не получалось, кроме опустошения кошелька заказчика. В дневнике же нашлись и предварительные описания нужных плетений, которые требовалось довести до работоспособного состояния. Загрузив вычислитель новой работой, пошел будить девушек. Небо уже посветлело, пора опять браться за тренировки. Начавшийся день стал калькой предыдущего. Девушки пили эликсиры, и мы опять лупили палками друг друга. Вернее, лупил я, а девушки пытались увернуться и попасть на встречных выпадах. Когда удавалось их сильно разозлить, они начинали активно использовать ауру, тем самым развивая ее. Еще один день тренировок, и можно обучать их настоящему контролю над ней. Выдам один камень ауры на двоих, и пусть доводит себя до истощения, так прогресс пойдет значительно быстрее. Но без битья все равно не обойдется, ибо через истощение растет только общий объем ауры, а от ее боевого применения она становится плотнее и подвижнее, укрепляются те самые аурные щиты. В этот день я так сильно загонял девушек, что сил на разговоры у них не нашлось. Едва скомандовал отбой, как они повалились на свои подстилки и мгновенно уснули. Произведя над их телами несколько магических манипуляций, вновь занялся амулетами. За день расчеты завершились, но не все результаты имели практическую ценность. В самом главном плетении, которое должно управлять процессом формирования каналов с покрытием, обнаружились фатальные ошибки. Остаток ночи ушел на их поиск и постановку новой расчетной задачи. Даже не представляю, сколько должно уйти времени, если заниматься подобными расчетами исключительно своим умом. По идее, игроки могут вытянуть задания и написать расчетные программы для обычных компьютеров. Но в таком подходе я тоже вижу множество слабых мест, ибо прямой обмен данными между мирами не предусмотрен. Внутри ничего нельзя записать как отдельный видеофрагмент и просмотреть его вне системы, так как она эмулирует работу органов чувств и рассчитана только на непосредственное восприятие картинки мозгом. А точно воспроизвести по памяти даже самые простые варианты плетений мало кто будет способен без долгого обучения и развития памяти. Опять подъем, завтрак, эликсиры, разминка. Но в этот раз тренировка началась с того, что я крепко привязал девушек к деревьям, несмотря на некоторые их попытки оказать сопротивление. Привязал грамотно, сдвинуться с места нельзя, руками и ногами не помашешь, а принятые эликсиры начинают все сильнее жечь изнутри. И еще я стою поблизости с палкой в руке. Казалось бы, для пленниц ситуация критическая, но у них есть единственный выход – бить своей аурой по мне с максимальной силой. Закройте глаза и представьте себя свободными, с палкой в руке. Как почувствуете мое приближение, бейте, не жалея злости, иначе одними синяками вы сегодня не отделаетесь, выдал я им правильную инструкцию, после чего приступил к легкому избиению. Впрочем, долго безнаказанно измываться над девушками не удалось. Как только достигли нужного состояния ярости, они стали чувствительно отвечать. Их ауры еще слишком слабы, чтобы пробить мой щит, но я опять иногда подставлялся. Пусть специально, и тем не менее азарт успеха лишь подстегивал их активные действия. К вечеру обе девушки достигли значительных успехов в деле контроля ауры и уже могли применять ее осознанно, не входя в ярость. Заметив достижение нужного эффекта, остановил тренировку, дав им время на личные нужды. За свою доброту сразу же попал под град вопросов, сдержать который удалось лишь обещанием продолжить тренировку сразу после ужина. И все же пришлось рассказать внимательным слушательницам, почему так резко скакнул их уровень. К сегодняшнему вечеру Аллия прыгнула до 40-го, а Ладия взяла 54-й. «Все дело в открывшейся у вас способности работать лишь одной аурой», — объяснял я простые истины, которые почему-то считались великой тайной. «Теперь вы способны частично влиять на этот мир силой мысли, но не обольщайтесь быстрыми успехами, это лишь самые первые шаги в деле обретения реальной силы. Если с обычным разбойником вы теперь справитесь без особого труда, даже если их будет несколько человек, то в бою с профессионалом у вас нет ни единого шанса, четко запомните это». «Это понятно, учитель», — ответила мне Аллия, посмотрев на Ладию, и так кивнула ей. «Наблюдая, как сильно вы сдерживали свою скорость и ограничивали силу, даже не могу представить, как вообще можно такого достичь. И еще, почему ваш собственный уровень не растет? Учителям ведь дается много опыта. Мой уровень – это мое личное дело», – сукаризной во взгляде посмотрел на девушку, тем самым вгоняя в краску. «Потому больше не стоит говорить со мной на эти темы, пока сам не заговорю». «Хорошо, хорошо, учитель», – пискнула она, застенчиво спрятав свой взгляд, любопытство из которого никуда не исчезло. «И еще я сумел заметить, как Аллия очень внимательно осматривала себя с явным выражением удивления на лице. Дело в том, что к этому моменту стали заметны изменения пропорций ее тела. Бедра сделались чуть шире и округлей, грудь увеличилась и приобрела идеальную форму, а хорошенько приглядевшись, можно найти еще множество мелких правок. Мне пока не хотелось ей что-то рассказывать, пусть считает, что эти изменения тоже напрямую связаны с тренировками, благо у Ладии присутствует аналогичный эффект. Ночью я все же довел свой первый промышленный амулет до работоспособного состояния. Теперь он может создавать в некоторых металлах микроскопические каналы по предварительно заданной программе, пусть и не такой длинной, как мне бы хотелось. Естественно, программная часть в дневнике мастера не упоминалась, только формирование трубочки у поверхности металла и перемещение ее на заданную глубину. Уже одно это существенно упрощало работу, но для меня было категорически недостаточно. Потому сразу приделал управляющий блок, благодаря которому формирование, перемещение и позиционирование каналов происходило автоматически. Также для ускорения создания готового изделия управляющая система могла формировать до 8 независимых каналов одновременно. Промышленный амулет состоял из среднего камня крови и небольшого блока оправы, выполненного из истинного серебра, без которого обойтись не удалось, ибо именно к нему крепилась обрабатываемая заготовка. Казалось бы, теперь можно заняться созданием шедевров амулетного искусства, но не тут-то было. Сами по себе каналы повышали эффективность заключаемых в металлу плетений, однако для выхода на принципиально новый уровень требовалось покрывать их изнутри пленкой золота, платины или мифрила. Формирующее плетение изначально рассчитано на создание таких покрытий, требуется лишь прислонить к точкам формирования канала кусочки соответствующих металлов. Только металлы эти должны быть исключительно чистыми и не содержать примесей. Десяток посторонних молекул в тончайшей пленке покрытия канала мог сделать сложнейший амулет неработоспособным. Очистка, или рафинирование, металлов являлась отдельной алхимической дисциплиной, отнимающей немало сил и времени у опытного мастера. Потому-то чистые драгоценные металлы стоили во много раз дороже обычных, причем об этом знали далеко не все. Только сейчас догадался, как мне повезло купить на аукционе рафинированную золотую пыль по цене, всего лишь в 2,5 раза превышающей обычное золото. Но мне требовалась еще чистая платина и мифрил. Осознав новую проблему, вновь порылся в чужих записях и, хорошенько подумав над автоматизацией, запустил расчет следующего промышленного плетения. Работать с материалами на молекулярном уровне только своими силами мне категорически не хотелось. Глава 6. Беспокойные попутчики. Попутчиков не берем, проваливайте обратно. Совсем не ласково поприветствовала нас охрана очередного каравана. Причем это был далеко не первый караван, к которому мы хотели пристать. Потратив еще одни сутки на самосовершенствование, мы вышли из леса на оживленный торговый тракт. Идущие один за другим караваны, настороженные бойцы охраны, при каждом подозрительном звуке хватающиеся за оружие, складывалось ощущение, что им уже пришлось столкнуться с разбойничьими шайками, и теперь все посторонние около дороги воспринимались ими как враги. Только что нас даже из арбалетов обстреляли. Мы едва отошли к краю дороги, пропуская очередной сильно торопящийся караван, а с телег в нас решили отстреляться сразу несколько арбалетчиков. Видели же, стоят две молодые девушки в легких дорожных костюмах, а с ними единственный мужчина неопределенного возраста. В руках у них обычные деревянные посохи, на поясах рядовые ножи, другого оружия нет. То есть на разбойников мы совсем не похожи, зачем же тогда стрелять? Впрочем, их болты не смогли пробить наших магических и аурных щитов, а прилетевшая в ответ пара слабых тренировочных молний с моей руки дала четко понять, эскалация конфликта не принесет им особой выгоды. Взбешенные подобным отношением к себе девушки порывались догнать наглецов и хорошенько объяснить, как сильно они неправы, но я резко остановил их порыв, ухватив за руки. «Вам так сильно хочется в столице разбираться с тамошней стражей, заметившей на вас метки убийц, но ведь не мы первые нападали», — попробовала возразить Аллия. «И как ты это докажешь, если со злости сейчас перебьешь весь этот караван?» — ухмыльнулся я в ответ на такое наивное заявление. «Извини, учитель». Она потупила свой взгляд, в котором плескалась жажда кровавой мести. Первые серьезные успехи в деле освоения боевых навыков нередко создают ложное чувство собственного могущества, стал объяснять ей прописные истины. «И еще это могущество хочется на ком-то обязательно проверить. Неофит сам ищет драку, дабы доказать всем, и в первую очередь самому себе, что он действительно крут. И хорошо, если он отделается легкими травмами, столкнувшись с более сильным противником». «Понятно, угу», — кивнула она, посмотрев на Ладию, которая вся обратилась вслух. «Мне показалось, главной задачей тех арбалетчиков была попытка раззадорить нас и спровоцировать ответное нападение на караван или просто вызвать агрессивное поведение. Посмотри внимательно, чем они в нас стреляли. Болты оказались без наконечников. Просто легкие деревянные палки, способные оставить лишь большой синяк, но никак не убить. Если бы мы попытались атаковать или же побежали прочь, то стали бы законной целью для охраны каравана, наравне с другими разбойниками», — высказал удивленным девушкам свою догадку. «И на чью сторону потом встанет местное правосудие, сославшись на слова оставшихся свидетелей, еще тот вопрос. Не думаете ли вы, что мы всех сможем перебить своими палками? Короче, теперь нам требуется всегда быть готовыми к подобным провокациям. И еще вот, возьми, пусть будет твоим», — протянул Алли браслет со щитом, который некогда дал Ладе ее отец. «Пару настоящих арбалетных болтов он остановит, как и любую магию сопоставимой разрушительной силы, на большее не рассчитывай. Твой аурный щит сейчас уже не сильно хуже. Потому в случае опасности не стой на месте и действуй как на вчерашней тренировке. Вчера я учил девушек правильно нападать и уклоняться от атак с использованием возможностей ауры. Стремительных бросков и резких движений на одних мышцах не произведешь. Скорость зрительного восприятия тоже маловато. Потому опытному бойцу требуется ориентироваться в первую очередь на другие чувства. Естественно, за один день девушки смогли освоить лишь самые азы, и то не полностью. При первой возможности продолжу для них свой курс молодого бойца, а то совсем никакой подготовки. Даже и не верится, что Аллия раньше играла в какие-то подобные игры. И пусть те обходились без полного погружения в виртуальный мир, однако трехмерная картинка и звуковое содержание в них отличались высокой достоверностью. По лесу ходить не умеет, движется и машет, как неотесанная деревенщина палкой от забора. Ладия же, наоборот, пытается фехтовать посохом как рапирой, причем с соблюдением дуэльного кодекса. Разбойники только этого и ждут. Радует лишь проявленное девушками усердие. После первых уроков они стали буквально заглядывать мне в рот. Аллия рассказала вечером, что абсолютно ничего из преподаваемого мною тут никто не знает или не хочет говорить. Местные наставники оружного боя тренируют игроков совсем иначе. Они ставят упор на заучивание простейших приемов и связок из них, а также развитие обычной физической силы и ловкости. Про ауру вообще никаких разговоров не ведется. Тренировки весьма гуманны, никто никого специально не бьет. Спарринги проходят только с применением специальной одежды, хорошо защищающей от пропущенных ударов тренировочного оружия. Ладия лишь подтвердила слова Алли, рассказав о том, что аналогичное обучение проходят и королевские гвардейцы, да и аристократы стараются лишний раз не подвергать своих чад неприятным переживаниям. Мне такое положение вещей казалось откровенно странным. Когда Аллия оторвала взгляд от подаренной ей вещи, в нем светилось настоящее счастье. Как мало ей, оказывается, надо. Тут из-за поворота показался очередной спешащий караван, и мы отошли подальше от дороги просто на всякий случай. «Эй, вы там!» — крикнули нам с дороги. «Подойдите сюда, вопрос есть». «Чего тебе?» Я подошел к окликнувшему меня здоровому мужику в стальной кольчуге и шлеме, оставив девушек за спиной. «Тут до нас 5 телег на скорости не проезжали?» — спросил он, пристально вглядываясь в мое лицо. «Было такое», — не стал врать ему. «С них нас даже обстреляли тупыми болтами», — добавил чуть погодя. «Странно», — сразу же нахмурился здоровяк, медленно потянувшись правой рукой в сторону меча на поясе, но остановившись на полпути. «Чего странного-то?» — искренне удивился я его реакции на мои слова. «Странно, что вы сейчас тут передо мной стоите, а не едете в мешках вместе с ними. То людоловы работорговцы были, и болты у них особые, с магией. Они у нас пару человек на стоянке смогли незаметно умыкнуть, мы поздно спохватились. Крон, Зуб, быстро вперед, догоните, но не приближайтесь, просто висите у них на хвосте, чтобы они вас видели», — скомандовал он двум всадникам в хороших латных доспехах, с длинными пиками в руках. «Заруба, Дол, следуйте за ними и смотрите по сторонам, надо узнать, где они свернут в лес», — отправил тот в погоню еще пару конных бойцов в легкой кожаной броне с медными нашивками, вооруженных арбалетами, после чего вновь обратил свое пристальное внимание на нас. «Где те болты, которыми в вас стреляли?» «Вон там», — показал я рукой в сторону, где валялись несколько палок, по какому-то недоразумению названных болтами. Здоровяк спрыгнул с коня и присел в указанном мной месте. Руками трогать те болты он категорически не пожелал, после чего выпрямился во весь рост и вновь стал внимательно разглядывать нас. «Если захотите, можем немного подвести, раз вас темное проклятие не пробрало», — сказал он мне, возвратившись. «Запрыгивайте в последнюю телегу, прямо на мешки, благодарствуем». Я подал знак девушкам принять столь неожиданное приглашение, в первую очередь желая получить ценную информацию. Караван покатил дальше в хорошем темпе, а старшина охраны ускакал вперед. Возница телеги оказался молчуном и категорически не желал отвечать на наши вопросы. Еще пара конных бойцов двигалась в паре дюжин метров позади. Так и катились мы до самого позднего вечера без остановок, обгоняя другие, не так сильно спешащие караваны. Когда стемнело, здоровяк вернулся к нам и спрыгнул с лошади. Выглядел он сильно уставшим. «Догнали мы их», — выдохнул он. «Они свернули в лес, где у них обнаружилась подготовленная стоянка. Если до утра их не перехватить, то людоловы уйдут в баронство Ток, куда для нас пути нет, разве только в роли рабов. Нам срочно требуется ваша помощь, добрые путники. Что будет в наших силах?» Я улыбнулся усталому вояке. Работорговцы вызывали у меня лишь омерзение и сильное желание немедленно раздавить гадину. Мои люди не смогут устоять против проклятия, одно попадание зачарованного болта сразу же свалит их, принялся объяснять старшина. «Нам нужно, чтобы кто-то стойкий смог принять их первый залп на себя, тогда появится шанс отбить схваченных людей». «Хорошо», — кивнул я ему. «Время дорого, стоит поспешить, пока полностью не стемнело». Нашу троицу бойцы закинули на крупы своих лошадей и быстро доставили до места. Малозаметная тропа, по которой вполне способна проехать телега, сворачивала в лес. Заканчивалась она небольшим распадком, в котором караван работорговцев расположился на ночлег. Подойти к ним можно только с пары сторон, со всех прочих созданы искусственные завалы из поваленных деревьев. Место хорошо подготовлено к обороне, а фактора внезапности нападения у нас нет. За выставленными в круг телегами засели стрелки. Воспользовавшись магическим радаром, так и не смог определить числа противников, зато проверил ближайшее окружение на предмет неожиданных сюрпризов. План таков: вы втроем идете вперед прямо на них, а за вашими спинами следуют мои стрелки, начал пояснять командир охранного отряда. Только наши плащи наденьте, чтобы вас сразу не узнали и не поменяли болты. Как только людоловы выпустят залп зачарованными болтами, сразу же падайте на землю, изображая паралич. Боевые они в первом залпе не станут использовать, так как глупо терять возможность прихватить лишних рабов около самого баронства. Мои стрелки дадут ответный залп, после чего пойдут в рукопашную вместе с нашей конницей. Ваша миссия на этом заканчивается, в наступившей суматохе постарайтесь убраться в лес и дождаться, пока все закончится. Если мы проиграем, возвращайтесь к дороге и передайте караванщику вот это, он протянул мне маленькую коробочку с письмом. Несмотря на весь авантюризм, план атаки на работорговцев почти сработал. Приняв на свои щиты первый залп, мы рухнули на землю. Стрелки за нашими спинами разрядили свои арбалеты, немного проредив число противников, и, обнажив клинки, стремительно рванулись вперед. Но тут в них пришелся второй залп зачарованными болтами, уложивший всех атакующих на землю. Выскочивших из леса всадников поддержки было только пятеро, но они катастрофически не успевали ворваться в круг обороняющихся до того момента, как наши противники перезарядят свое метательное оружие. В этот момент мои девушки лихо вскочили и бросились в атаку, я даже остановить их не успел. Их стремительный порыв вызвал в стане противников легкую сумятицу, они отбросили арбалеты и схватили клинки, в результате чего наша конница без потерь прорвалась в их лагерь. Поняв, что все пошло наперекосяк, я тоже рванул вперед, только немного в сторону, заметив, как кто-то собирается незаметно улизнуть из атакованного лагеря, прикрывшись легким магическим ореолом. Через пару минут все закончилось. Работорговцы были полностью перебиты, со стороны охранников каравана четверо легкораненых. Сказалась разница в воинской выучке и снаряжении. Девушки, оказавшиеся на острие атаки, вообще не пострадали, если не считать испачканной чужой кровью одежды. Как выяснилось позже, убить им никого не удалось, но своими решительными действиями они очень помогли подоспевшим всадникам. Кстати, четверо среди работорговцев оказались игроками, от них после смерти остались лишь кучки праха. «Эх, жалко, главарь ушел», — тяжело вздохнул старшина, вытирая одеждой мертвеца свой меч. «Далеко не уйдет», — с улыбкой ответил я ему. Упомянутая личность в настоящий момент пребывала в моей сумке контрабандиста. Парализовав его, решил провести эксперимент, проверив, выживет ли человек после перемещения в пространственный карман и обратно. Со зверюшками все получалось, но ставить опыты над людьми до сего момента немного опасался. Работорговца же по-любому не жалко, помрет, хрен с ним, а коли выживет, подробно расскажет, как дошел до жизни такой. Уйдет, еще раз вздохнул здоровяк, убирая наконец свой меч в ножны. Тут до баронства ток один дневной переход по лесу, места дальше пойдут гиблые, мы его не найдем или угодим в засаду. Хорошо хоть наших людей спасли. Не рассказывая ему о своих успехах, стал помогать приводить пленников в чувство. Тех действительно запихивали в большие мешки, погрузив предварительно в состояние, напоминающее летаргический сон. Дыхание слабое, раз в минуту, сердце почти не бьется, аура истощена, жизненной силы совсем мало. В отряде нашелся боец, знающий, как снимать темное проклятие хладной немощи. Пришлось всем собирать дрова, искать источник воды и ждать, пока подойдет оставленный у дороги караван. Проклятие легко снималось обычной горячей водой, которой требовалось щедро омыть обнаженное тело пострадавшего, после чего тот будет сильно нуждаться в пище и заботе. Пока народ суетился и грел воду в больших котлах, я подсел ближе к лежащему на земле молодому юноше в дорогой одежде. Его мои девушки нашли самым последним на телеге, нагруженной мешками с провизией, причем на самом ее дне. Ладе показалось, что внизу кто-то есть. Провизию воины быстро покидали на землю, где и обнаружили мешок с пленником. Кто-то хотел хорошо спрятать этого юношу от посторонних глаз, возможно даже от своих подельников. В отличие от остальных пленников, на мой взгляд, внутренне он выглядел наиболее сильно истощенным. Я достал свиток жизни и активировал на его теле, полностью восстанавливая жизненную силу и одновременно производя точечную коррекцию ауры, которая мне сильно не понравилась. Юноша не пришел в сознание, но стал нормально дышать, пребывая в обычном сне. Таким образом можно оказать помощь другим пострадавшим, но свитки жизни официально стоили дорого, а показывать посторонним собственные возможности мешала резко обострившаяся паранойя. Что-то здесь было не так, чувствовался какой-то секрет, способный порушить все мои прежние планы. Потому решил не выделяться и осведомился у старшины, сколько продлится вынужденная стоянка. Тот меня обрадовал лишней парой суток, которые потребуются для приведения всех пленников и воинов в порядок. Он лишь опасался, что удравший главарь шайки приведет помощь и придется опять вступить в бой. Предложил помочь ему решить эту проблему со своей стороны, отправившись на его поиски. Тот подозрительно посмотрел на меня и выставил условие: я пойду один, оставив девушек здесь для оказания помощи пленникам, среди которых была и пара женщин. Особого подвоха с его стороны я не заметил, потому согласился без всяких споров. Оставил Ладе амулет связи, предварительно научив вызывать меня по нему. Видимо, не самый простой амулет оказался, даже местная аристократка не умела им пользоваться. Но теперь все будет в порядке. Если тут что-то пойдет не так, к примеру, возникнут острые конфликты, грозящие дойти до драки, или объявятся многочисленные враги, она сразу же окликнет меня. Прийти к ним на помощь станет делом нескольких секунд, независимо от того, на какое расстояние я отойду. Перед уходом хотелось хорошенько пропесочить девушек на предмет их неожиданного боевого порыва, но хитрая Аллия опередила меня, заметив с виноватым видом на лице: «Ты же обязательно пришел бы к нам на помощь, если бы мы сами не справились, ведь так, учитель?» И так невинно хлопала своими длинными ресницами, показывая всю глубину искреннего раскаяния. В итоге лишь махнул рукой, наказав быть внимательными и осторожными, пока меня с ними не будет. Рассказывай все и с подробностями. Я легонько пнул вонючее тело вожака шайки работорговцев. Пребывание в пространственном кармане тот пережил. Когда я его привел в чувство, идея с перетаскиванием людей в сумке контрабандиста уже не казалась мне весьма интересной. Мало того, что он конкретно изгадил свои штаны при извлечении наружу, но и с координацией движения у него теперь будут большие проблемы. Аура серьезно искажена, тело местами перекорежило. Пленник провел в пространственном кармане совсем немного времени и при этом чуть не подох. Да, все его проблемы можно устранить с помощью магии жизни. Где-то за час-полтора работы своими силами, ибо обычный лечебный амулет тут уже не поможет. А ведь со зверушками прежде все прекрасно получалось. Пантера, которую я тогда по глупости запихнул, после доставания наружу прочухалась всего за несколько секунд и быстро сбежала, явно опасаясь повторения опыта. Почему тогда люди так скверно реагируют на перенос туда и обратно? Вероятнее всего, дело в развитости и плотности ауры, и при переносе ее приходится конкретно трамбовать, что не самым лучшим образом сказывается на здоровье и самочувствии. Впрочем, лечить конкретно этого урода я не собирался, мое дело лишь выбить из него ценную информацию и добить, чтобы не мучился. Полезного добра у него тоже оказалось немного. Порадовал только приличный мешок с 5000 золотых. Остальное я признал мусором, хотя отводящий чужой взгляд амулет мог пригодиться моим девушкам. Жалко, тот с одной полной подзарядки действовал лишь несколько минут и не мог брать силу у своего владельца из ауры. Его особенностью оказалось влияние не только на одних людей. Он отвлекал взгляды диких животных, чем, к примеру, не обладал высший амулет вора. Попробую его позже немного модернизировать, привив функцию подзарядки, Вот тогда-то он и станет весьма полезен. Мой пленник оказался обычной мелкой сошкой в достаточно крупной организации, занимающейся работорговлей. Он даже не пытался молчать. После извлечения из сумки у него болело практически все, и пара дополнительных ударов по ребрам сразу настроила его на откровенный разговор, стоило мне лишь снять с него болевой шок. Впрочем, особо важными сведениями он не обладал, выполняя чужие приказы, а кто их отдавал, тех он ни разу не видел. Через специальные тайники ему передавали шифрованные записки с указаниями, где что надо взять и куда доставить. В остальное время его шайка занималась похищением людей и продажей их в баронство ток в качестве рабов. Там они тоже никогда не появлялись, передавая живой товар посредникам на границе. Туда вообще посторонних не пускали, лишь тех, у кого имелся специальный амулет-пропуск, ну и рабов в бессознательном состоянии, естественно. В этот раз он должен был незаметно доставить в одно место важного пленника, того самого паренька, которого мы нашли на дне телеги под кучей мешков. Но его подчиненные о ценном пленнике ничего не знали, вожак о нем решил умолчать, дабы присвоить всю награду себе, ни с кем не поделившись. Потому в дороге его люди решили, как всегда, прихватить немного живой добычи. На этом-то они и погорели, спеленав пару купцов, во время стоянки отошедших от своего каравана поговорить друг с другом. До этого они хватали лишь одиночек, за которых некому было вступиться. Меня с девушками Людоловы тоже посчитали легкой добычей, сильно удивившись нечувствительностью к магии, заключенной в деревянных болтах. Те действовали даже при попадании в магические щиты, им не требовалось пробивать их. При резком ударе из головной части болта выстреливает вперед проклятие хладной немощи, проходящее через любые защиты. Такие особые стрелы покупались у тех же посредников, кто потом скупал рабов, и за их использование в королевствах грозила даже не каторга, а смертная казнь. Если поймают, конечно. Однако риск очень хорошо оплачивался, за простого раба посредники платили до пары тысяч золотых, а за важных, тех же самых купцов, могли дать и больше пяти. Дело есть дело, ничем не хуже всех остальных, именно так считал до знакомства с нами вожак шайки. Выдав из него всю ценную информацию, в том числе и о паре тайников с деньгами и запрещенным оружием, бросил его в лесу. Руки марать о такую мразь совершенно не хотелось, благо невдалеке охотилась волчья стая, занявшаяся им, как только я убрал ментальный барьер. Теперь можно с чистой совестью проведать тех посредников. Невиновных среди них нет. Пара часов бега по тайной лесной дороге не утомила меня, в таком темпе я мог пробежать несколько суток без остановки. Приходилось изредка останавливаться, когда дорога терялась совсем. Пользовались ею редко, потому старые следы были едва заметны. Вокруг попадалось лишь зверье, волки и кабаны, лоси и олени. Один раз заметил небольшого медведя. Радар четко определял направление и расстояние до зверья, потому случайно уловленные ментальным чутьем человеческие эмоции прямо по курсу заставили меня резко остановиться. Радар в шляпе ничего в той стороне не обнаружил, даже крупного зверья поблизости не наблюдалось. И тем не менее где-то совсем рядом находились люди. Трое, нет, четверо, их эмоции слабы, выделить конкретику сложно, лишь общий фон некоторого неудобства и затянувшегося ожидания. Такие чувства обычно бывают у тех, кто долго сидит в засаде. Но меня сейчас больше беспокоило, почему моя шляпа не может их найти. Став невидимкой, медленно двинулся в их сторону, пристально вглядываясь в окружающий лес. В этом месте дорогу с одной стороны поджимало болото, а с другой – густой гнилой валежник. То есть обойти стороной обнаруженную засаду крайне сложно, даже если знать, где она есть. С 20 метров наконец радар показал мне 4 едва различимых на общем фоне тепловых засветки. Вглядевшись в те места своими глазами и взглядом силы, так ничего и не увидел. Бинокль тоже не помог. Деревья, кусты, листья, ветки и больше ничего. Две засветки висели высоко над землей, устроившись где-то в кронах деревьев. Лесные невидимки пока не обнаружили моего присутствия, приходящие от них эмоции не изменились. Подумав, как можно с ними справиться, мысленно отложил амулет агента тайной канцелярии в сторону. Будь он полностью исправен, и то далеко не факт, что удастся навести его парализующий луч. А вот воровский амулет с его сонным проклятием, бьющим по площади, здесь может сработать. На слишком активных людей он не подействует, но на тех, кто долго сидит в засаде и уже сам временами клюет носом, вполне. И если у них нет стойкости к проклятиям, выставив фокус на максимальную ширину охвата, подал мощный импульс энергии, а затем повторил еще раз. Темное марево, резко сорвавшееся с моей руки и устремившееся к лесу, хорошо было заметно даже невооруженным глазом. Отметив полное исчезновение чужих эмоций, пошел искать сонные тела. Мой глаз отметил едва выделяющийся контур человеческого силуэта, когда до него осталось не больше полутора метров. Так, явный местный житель, воин 75 уровня, посмотрел сообщение перстня-определителя, направив лазерный луч на размытый контур. «Теперь посмотрим, что у тебя есть и почему вас не видно». Присел к телу и стал его раздевать, предварительно вкатав дополнительный парализующий импульс, а то вдруг не кстати проснется. Первым делом взял небольшой блочный лук, который тоже сложно отследить взглядом. Лук рейнджеров Загорья. Материалы: мифрил, истинное серебро, платина, сагаловое дерево. Вес 1320 г, регулируемое натяжение тетивы от 15 до 120 кг. Магическое упрочнение конструкции. Прочность зависит от запаса энергии во встроенном накопителе. Создается оптический эффект динамического приближения цели при натяжении тетивы. Присутствует система активной маскировки. Убрав лук, стянул со спины маскирующийся под окружающую растительность колчан, полный качественных стрел с бронебойными наконечниками, в которых чувствовалась сильная магия. Стрела повергателя титанов. Материалы: сагаловое дерево, золото, мифрил, платина. Вес 56 г. При половинном заряде внутреннего накопителя пробивает магические и аурные щиты любой интенсивности, а также любой доспех прочностью меньше 4850 условных единиц. Для справки, стальной прут толщиной 10 мм имеет 1000 единиц прочности. Полный заряд накопителя приводит наконечник к взрыву при контакте с кровью. Даже и не знаю, выдержал ли бы я сам попадание такой стрелы со всеми моими щитами и доспехами. Проверять почему-то совсем не хочется. Но таких убойных стрел в колчане нашлось только 8 штук, остальные оказались почти обычными, без такой чудовищной магии. Убрав колчан в сумку, занялся его бывшим владельцем. Эффект невидимости создавал ему особенный лохматый плащ. Плащ рейнджеров Загорья. Материалы: филеновые и сатановые ткани, шитье мифриловой нитью и истинным серебром. Магическое упрочнение ткани. Прочность зависит от запаса энергии во внутреннем накопителе. Непромокаем, имеется эффект самостоятельной очистки и внутренней терморегуляции. Лишнее тепло тела преобразуется в магический заряд накопителя. Обеспечивается динамическая маскировка во всех диапазонах оптического восприятия за счет изменения цветовых и текстурных пятен поверхностного слоя, размытия силуэта, полное гашение внешних проявлений ауры владельца, а также дополнительное сокрытие близких магических источников. Теперь понятно, почему мой радар оказался почти бесполезен, а тепловая засветка была лицом, не прикрытым защитной сеткой, которая имелась на капюшоне плаща. Видимо, долго сидеть в засаде с ней некомфортно. Остальные вещи этого рейнджера тоже относились к высшей ценовой категории магической продукции. Индивидуальный лечебный амулет в виде широкого браслета с маленьким изумрудом, амулет для отпугивания опасного зверья ультразвуком в виде простого перстня, неплохие сапоги с магическим эффектом мягкого шага, облегчающим хождение по болоту и затирающим след, наручи из кожи с мифриловым шитьем, обеспечивающие полное гашение хлопка спущенной тетивы, липкие перчатки, помимо защиты рук от целой кучи неприятных факторов, позволяющие уверенно хватать скользкие предметы и лазать по отвесным скалам. Стальная кольчуга тонкой работы с магическим упрочнением для ношения под одеждой оказалась единственной защитой, амулета со щитом силы не нашлось. Кинжала с магическим усилением удара и отравленных метательных ножей с пробивной магией на перевязи можно особо не упоминать. Очень хорошо упакованный диверсант мне случайно посреди леса попался. Полностью раздев первого, пошел за другими. Пришлось влезать на деревья, дабы достать оттуда двоих. Заодно опробовал липкие перчатки, оказавшиеся очень удобными, если разобраться с управлением ими. Они прилипали к любой твердой поверхности, если подать к ним энергию простым движением ауры, и крепко держались до тех пор, пока эту энергию сознательно не уберешь. Лазать с такими перчатками по деревьям одно удовольствие. Еще бы на ноги что-то подобное, совсем хорошо было бы. И это что-то нашлось у тех, кто сидел на деревьях, в виде специальных ремней, надеваемых на руки и ноги, с тем же эффектом управляемого прилипания. Благодаря им спящие тушки и не свалились со своих насиженных мест в кронах деревьев. Оставшаяся троица имела почти идентичную экипировку, разве только у одного на шее нашелся амулет связи, а также лишний колчан, полный убойных стрел. Догадавшись, что передо мной находится командир этого диверсионного отряда, быстро привел его в чувство для последующего допроса. Даже если я обобрал невиновных, отдавать взятое добро совершенно не собирался, потому общался с ним из-за спины. Впрочем, допрос не оставил сомнений, передо мной оказался элитный отряд егерей баронства ТОК, дожидавшийся перехваченного нами каравана людоловов. Им требовалось убить всех до единого и забрать единственного пленника, того самого парнишку, после чего передать его кое-каким сторонним людям, ждущим сейчас в условленном месте дальше по дороге. Соблазнившись обещанием жизни для себя и других егерей, пленник рассказал мне много полезного, в том числе и о жизни баронства ТОК. Барон всегда занимался темными делишками, водил дружбу с почитателями темного божества, приветствовал у себя пиратов и работорговцев. Когда король попытался образумить его и направил в баронство карательную армию, ТОК сумел полностью разгромить ее руками своих друзей. От организации второго карательного похода короля отговорили мудрые советники. И сейчас баронство ТОК входило в королевство Лаира только на бумаге, давно превратившись в самостоятельное криминальное государство, чья экономика держалась на рабстве и грабеже. А темные нити, тянувшиеся из него во все стороны, крепко опутывали властные структуры многих городов и даже королевств. Понимая, что рано или поздно за него возьмутся всерьез, барон тратил существенную часть своих доходов на защиту, на обучение и обмундирование тех же егерей, обходившихся ему в огромную сумму. К примеру, только одна убойная стрела стоила не меньше 3000 золотых у самих производителей, которые предпочитали оставаться неизвестными. По словам пленника, во всем баронстве насчитывалось меньше сотни егерей, но их вполне хватит для того, чтобы оставить в лесах целую армию в виде трупов. Кроме егерей в баронстве имелись и другие войска, но их подготовка и экипировка были существенно слабее. В конце разговора егерь пообещал, что меня станут искать и обязательно найдут, но он лично постарается максимально осложнить поиски, если останется жив. В ответ я лишь тихо хмыкнул себе под нос, порадовавшись, что кто-то сэкономил на амулетах, противодействующих проклятиям, понадеявшись на хорошую маскировку и общую подготовку. Оставив парализованных егерей на съедение зверям, которые не заставили себя долго ждать, проследовал к месту, где неведомые заказчики ждали егерей и пленника. Лесная дорога выходила на берег небольшой реки, за которой начинались земли баронства ТОК. Берег с нашей стороны представлял собой широкую пологую пойму, заросшую травой, другой был высоким и покрытым лесом. Присутствие людей и реки я определил с большого расстояния, в этот раз радар в шляпе не подвел. Но каково было мое удивление, когда среди прочих я разглядел того самого рыцаря, с которым столкнулся на недавнем аукционе. Тот сильно выделялся на фоне остальных всадников и явно был среди них главным. Благородный рыцарь со своей многочисленной свитой, пришла в голову злорадная мысль: «И зачем же ты, голубчик, якшаешься с работорговцами?» Пока наблюдал за ними, не подходя к раскинутой на местности магической сигнальной сети, прикинул несколько вариантов своих дальнейших действий. Можно напасть, но смысла в этом немного, ибо это явно живые игроки. Да и вообще переть в одиночку на 4 дюжины хорошо вооруженных конных бойцов выглядит безрассудством. Тут нужна сильная магия, бьющая по площадям, которой у меня нет. Даже если получится незаметно подкрасться и кого-то свалить, остальные разбегутся. Чай, не полные дураки, бегай потом за ними по всем окрестным лесам. А если они ждут ценного пленника и не дождутся его, то станут строго спрашивать с того, кто им его пообещал. Конфликт этого рыцаря с баронством ТОК обеспечен, можно за кого-то тихо порадоваться. Вдруг на моей шее завибрировал связанный амулет, вырывая из потока злорадных мыслей.